Глава 6. Вторая беседа с полковником Арбетнотом. Полковник Арбетнот был явно недоволен, что его вызывают во второй раз. С темным, как туча, лицом, усевшись напротив Пуаро, он спросил, в чем дело. «Прошу извинить, что мне пришлось побеспокоить вас во второй раз», — сказал Пуаро. «Однако, мне кажется, вы еще не все нам сообщили». «Вот как? По-моему, вы ошибаетесь. Для начала взгляните на этот ёршик». «Ну и что?» «Это ваш ёршик?» «Не знаю. Я не ставлю меток на своих ёршиках». «А вам, полковник, известен тот факт, что лишь вы из пассажиров вагона «Стамбул-Кале» курите трубку?» «В таком случае, возможно, что ёршик мой». «Вы знаете, где его нашли?» «Понятия не имею». «В купе убитого». Полковник поднял брови. «Объясните нам, полковник, как ёршик мог туда попасть?» «Если вы хотите спросить, не обронил ли я ёршик в купе убитого, я отвечу «нет». «Вы когда-нибудь заходили в купе мистера Рэтчета?» «Я с ним и словом не перемолвился». «Значит, вы с ним не разговаривали, и вы его не убивали?» Полковник насмешливо вздернул брови. «Если это и так, я вряд ли стал бы вас об этом оповещать. Но, кстати говоря, я его действительно не убивал». «Ладно», — пробормотал Пуаро. «Впрочем, это не важно». «Извините, не понял». «Я сказал, что это не важно». «Вот как?» Арбетнот был явно ошарашен. Он с тревогой посмотрел на Пуаро. «Дело, видите ли, в том, — продолжал Пуаро, — что ёршик особого значения не имеет. Я сам могу придумать по меньшей мере 11 блистательных объяснений тому, как он там оказался». Арбетнот вытаращил глаза. «Я хотел поговорить с вами по совершенно другому вопросу», — продолжал Пуаро. «Мисс Дебенхэм, по всей вероятности, вам сказала, что я нечаянно услышал ваш разговор на станции Конью». Арбетнот промолчал. «Она сказала вам, сейчас не время, когда все будет кончено, когда это будет позади». «Вы знаете, о чем шла речь?» «Очень сожалеем, сэр Пуаро, но я не могу ответить на ваш вопрос». «Почему?» «По-моему, вам следует спросить у самой мисс Дебенхэм, что означали ее слова», — сухо ответил полковник. «Я уже спрашивал». «И она отказалась отвечать?» «Да». «В таком случае, мне кажется, даже вам должно быть понятно, что я не пророню ни слова». «Значит, вы храните тайну дамы?» «Если угодно, да». «Мисс Дебенхэм сказала мне, что речь шла о ее личных делах». «Раз так, почему бы вам не поверить ей на слово?» «А потому, полковник, что мисс Дебенхэм у нас вызывает сильные подозрения». «Чепуха!» — с горячностью заявил полковник. «Нет, не чепуха. У вас нет никаких оснований ее подозревать». «А тот факт, что мисс Дебенхэм служила секретарем-гувернанткой в доме Армстронгов во время похищения Дейзи Армстронг, это, по-вашему, не основание?» На минуту в вагоне воцарилось молчание. Пуаро укоризненно покачал головой. «Вот видите», — сказал он, — «нам известно гораздо больше, чем вы думаете. Если мисс Дебенхэм невиновна, почему она скрыла этот факт? Почему она сказала мне, что никогда не бывала в Америке?» Полковник откашлялся. «Но, может быть, вы все-таки ошибаетесь?» «Я не ошибаюсь. Почему мисс Дебенхэм лгала мне?» Полковник Арбетнот пожал плечами. «Вам лучше спросить у нее. Я все-таки думаю, что вы ошибаетесь». Пуаро громко кликнул официанта. Тот опрометью кинулся к нему. «Спросите английскую даму, которая занимает 11-е место, не соблаговолит ли она прийти сюда?» «Слушаюсь, мсье». Официант вышел. Четверо мужчин сидели молча. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось вырезанной из дерева маской. Официант вернулся. «Дама сейчас придет, мсье». «Благодарю вас». Через 1-2 минуты Мэри Дебенхэм вошла в вагон-ресторан.